10 лет занималась западной астрологией, и именно только придя к ведическим знаниям, я поняла, что самые прекрасные, самые практичные, самые изумительные знания на Земле, потому что это, наверное, единственные знания, которые дают результат и дают ощутимую пользу. То есть человек, который начинает ими заниматься, он начинает меняться. Много знаний есть таких, которые вы учите, ходите с одного семинара на другой, а, допустим, ничего не происходит. Ведические знания тем хороши, что изменения обязательно произойдут. А, скажите, кто из вас не знает, что такое веды? Все знают, что такое веды? Или стесняетесь? Ну хорошо, немножечко, я просто обрисую вам, чтобы вы знали, о чем мы будем говорить, потому что я понимаю, что красота всех волнует, меня тоже в том числе. Но почему мы выбрали именно веды, ведические знания? Дело в том, что веды – это необычные знания. Почему я решила выбрать именно их много лет назад? Дело в том, что веды – это знания, которые были получены от Бога, то есть непосредственно от Бога были получены мудрецами. И это было на территории Древней Индии, но ведическая культура, она распространялась далеко за пределами Индии. Просто эта территория как бы была центральной для получения этих знаний. И, как вы понимаете, от Бога знания невозможно получить какие-то не такие, да? То есть от Бога мы можем получить самые совершенные, самые сокровенные и самые эффективные знания, которые только есть. А ведические знания включают в себя абсолютно все области жизни, которые только можно себе представить. Это начиная от того, когда и как садить картошку, заканчивая тем, как запускать космические ракеты. Естественно, там есть ведическая медицина, это аюрведа, наверное, многие слышали. Это ведическая астрология, это наука о звездах, и мы о ней поговорим чуть-чуть попозже. А там есть знания о том, как правильно воспитывать детей, как строить отношения с близкими людьми и так далее. Ведическая архитектура или васту, это индийские фэншуи и так далее. То есть ведические знания, они, в общем-то, объемлют все области жизни. Нет такого вопроса, который бы вы не нашли в ведических писаниях. Самое интересное, что это, наверное, единственные знания, которые очень долговечны. И эти знания уже тысячелетиями дают результат. Поэтому они не умирают. Вот многие, допустим, какие-то теории, они со временем как-то перестают существовать. Но не ведические знания. Ведические знания, они самые древние на Земле. И поэтому они просто проверенные временем. И я думаю, что вам всем нравятся какие-то вещи, в которых есть какая-то гарантия. Вот ведические знания как раз, те, кто любят качество и гарантию, ведические знания как раз подходят. И несмотря на то, что я, в общем-то, по профессии я астролог, и занимаюсь уже астрологией много лет, вы можете спросить: Марьяна, ну почему вы решили про красоту говорить, и там про кулинарию, про женщин и так далее? Я вам раскрою секрет. Так повелось, что я читаю много лекций. И, как вы догадываетесь, большинство, конечно, зрителей – это женщины. И почему-то так сложилось, что после каждой лекции я, допустим, читаю лекции о планетах, каких-то, о философии, ведической философии, но всегда семинар заканчивается вопросами женщин, потому что практически у каждой женщины вопросы об отношениях, о том, как воспитывать детей. А потом, когда я угощаю людей, меня спрашивают, а как это необыкновенные блюда, есть ли какие-то рецепты, и какие принципы, и так далее. И вот так вот, из моей практики сложилось, что женщинам философия не столь интересна, сколь знания ведические именно о женщинах и для женщин. И вы знаете, это меня натолкнуло на мысль, что зачем оставлять в конце, у меня просто так получалось, что в конце лекции я всегда даю возможность людям задавать вопросы. У меня лекция на одну тему, а вопросы всегда именно женские. Кулинария, воспитание, отношения мужчин и женщин. И, честно говоря, я знаю хорошо сама свою карту, я пришла к выводу, что я должна именно эти лекции давать в первую очередь, потому что в моей карте как раз дхарма или миссия связана с тем, что я должна давать знания женщинам, или именно женские знания. И я, конечно, свою профессию астрологии не оставляю, поскольку она у меня тоже в карте есть, но одним из самых интересных для меня это именно лекции для женщин. И по вашим глазам я вижу, что вам эти темы тоже интересны, правда? Да? Поэтому сегодня мы начнем именно семинар, посвященный женщинам и о женщинах, или, скажем так, семинар о женских премудростях. Честно говоря, женщина, которая достигла огромных высот в каких-то профессиональных сферах, но не состоявшаяся как женщина, она никогда не будет счастлива. Я просто по своей практике, я же встречаюсь с многочисленными клиентами, поэтому я могу вам точно сказать, что женщина, которая не стала женщиной в полном смысле этого слова, она обычно, вернее, не обычно, а всегда очень несчастлива. Поэтому я думаю, что тот семинар, который мы сегодня проводим, в принципе, нужно начинать со школьной скамьи или вообще с детского садика, если не с ясель. Значит, у нас здесь, видите, маленькая девочка пришла, это говорит о том, что, да, Мариночка, это говорит о том, что вот она начала свою жизнь правильно с семинара для женщин. Итак, я чуть-чуть расскажу, о чем будет наш семинар в целом, чтобы вы знали, о чем будет идти речь. Как вы поняли, это будут абсолютно ведические знания, то есть мои рекомендации могут абсолютно быть вразрез с тем, что вы читаете в журналах «Космополитен», какие там еще журналы, какие в Казахстане, «Эль», да? Ну, я же не из России. Ну, у нас «Космополитен», «Базар», да, «Эль». Моя дочка тоже любит пролистывать, я тоже смотрю, что там пресса иногда пишет. Вот. Сейчас, кстати, входит в моду ведическая одежда, об этом я расскажу попозже. У нас просто звезды в Голливуде с ума сходят по ведическим всяким украшениям и одежде. Но, в принципе, очень многие вещи все-таки... Западные науки о женщинах и ведические, они не всегда совпадают. И поэтому сегодня будет именно, вернее, с сегодняшнего дня мы именно начнем семинар, который дает ведические знания. Поэтому я прошу заранее всех простить, если какие-то вещи вызовут у вас шок, какие-то недоумения. Ну, просто постарайтесь это принять, не обязательно. Мой семинар, он как бы оценок никто не ставит. То есть вы можете попробовать, можете не пробовать. Я всегда рекомендую попробовать и посмотреть, хуже так или лучше. Изменилась жизнь или не изменилась. А дальше уже решайте сами. Но я вам буду представлять все самое ценное и самое лучшее, которое только я собрала за эти годы благодаря ведическим знаниям. Значит, сегодня мы поговорим о красоте. А завтра будет семинар о кулинарии. Причем, ну, я не только буду давать какие-то рецепты, я просто расскажу принципы ведической кухни. Это будет семинар, он достаточно... Я люблю давать знания, которые простые, которые не нужно, ну, как бы, семь пядей во лбу, что ли. То есть я люблю давать такие знания, которые может практически каждая женщина применить. Только нужна единственная одна вещь, это желание. Больше ничего. Даже не на них не всегда нужно много времени, просто немножко желания. И там будут именно принципы и секреты, как готовить еду, которая не только вкусная, но как готовить такую еду, которая бы сплачивала семью, чтобы любимые люди не покидали нашу семью, чтобы дети не разбредались, чтобы муж не ходил налево. Расскажу секрет даже, как, если в семье такие проблемы, как алкоголизм, наркомания, как, применяя ведические принципы, как можно... остановить это и вылечить это. То есть ведическая кулинария – это одно из самых сильных оружий женщины. Я считаю, что это как, это даже, можно сказать, ядерное оружие. Поэтому ведическую кулинарию очень рекомендую. Что-что, но ведическую кулинарию обязательно. Следующий у нас семинар по аюрведе будет. В общем-то, в ведические времена считалось, что если женщина не способна помочь своей семье вылечиться от обычных таких заболеваний, как, допустим, ну, так, и, конечно, когда речь шла там, об операциях и так далее, то, конечно, нужен был профессиональный какой-то врач. Но в основном женщины это были врачевательницы всей семьи. И на этом семинаре я просто дам вам такие простые секреты, которые могут поддерживать. То есть там фактически семья не доводилась до состояния, когда нужен был врач. Врач только нужен был в обычных, каких-то необычных условиях, необычных таких ситуациях, уже очень острых. Там, ну, аппендицит. Но, как правило, женщина знала, как не довести семью там до таких трагических ситуаций. И также вас познакомлю с принципами аюрведы, и зная которые, вы можете, допустим, регулировать какие-то вещи, вот, допустим, определенные сезоны, когда холодно, когда жарко, как подстраиваться, чтобы зимой не болеть, там, ну и так далее. В общем, этот семинар будет по аюрведе. По астрологии будет семинар, опять же, если кто никогда не занимался ведической астрологией и не собирается быть астрологом, ничего страшного. Этот семинар именно конкретно для женщин, потому что часто меня спрашивают: ну, Марьяна, когда мне купить холодильник? Или: Марьяна, когда мне пойти купить там колечко? И так далее и тому подобное. Но на все случаи к астрологу не находишься, да? Конечно, какие-то крупные, дорогие покупки или какие-то очень важные, там, допустим, операции, конечно, желательно советоваться с астрологом. Но есть какие-то обыденные вещи, когда женщина может экономить свои силы и время, если она знает простейшие секреты. И вот я с этими секретами вас хочу познакомить. Также я вас хочу познакомить с лунным календарем, который вы все можете применять. То есть это фактически это должна знать каждая женщина. Это, ну, это как бы программа минимум. То есть, как вы знаете, Луна – это планета, которая отвечает за женщин. Я надеюсь, что вы все это знаете. И женщина, которая не знает принципы, как, ну, как работает Луна, как под нее подстраиваться, как использовать ее энергию, как с ней жить в дружбе, то, конечно, женщина очень много проигрывает. Поскольку я очень часто вижу уставших женщин, уставших, изможденных, и которые неэффективно, они как белка в колесе, целыми днями крутятся, крутятся, придут, а сил вообще уже нет, не радоваться, ничего. И вот таким женщинам мне хотелось бы всех пригласить на семинар по астрологии, потому что неэффективное использование времени обычно приводит к такому, что женщина бегает, и все у нее неэффективно, и вроде она много сил тратит, а толку мало. Это для тех, кто хочет свое время грамотно использовать. А затем будет у нас семинар, сейчас одну минутку, какой будет следующий, по воспитанию детей. Да? Значит, следующий семинар у нас будет по воспитанию детей. Опять же, это необычный семинар. Это есть определенные ведические принципы. Очень много вопросов у женщин по воспитанию детей. Обычно какие-то традиционные способы часто не столь эффективны. Но ведические способы очень конкретно помогают, как определить природу ребенка. И оказывается, что для каждой природы есть свое предназначение. Это во-первых. Во-вторых, есть определенные законы отношений, допустим, между родственниками. Допустим, часто можно слышать, там, одалживать деньги друзьям, не одалживать. Вот многие говорят: одолжишь деньги другу, потеряешь друга, да? Я расскажу именно о ведических принципах, как это все работает, кому можно одалживать, кому нельзя, как поддерживать отношения, вот, допустим, свекровь-свекр, да, тесть, теща. Есть определенные законы, если их выполнять, то, оказывается, можно стать святым. Считается, что женщина, которая ни с кем не ссорится, ни со своими родственниками, ее можно считать святой, можно ей поклоняться. Представляете, мужчине, чтобы стать святым, ему нужно заниматься усиленными духовными практиками, там, мантры читать. А женщине достаточно стать святой, если она просто не будет ссориться со своими родственниками. Так что я не знаю, насколько будет эффективен мой семинар, но если вы попрактикуетесь, возможно, в следующий раз я приеду, и здесь мне скажут, здесь целое общество святых женщин. А святая женщина, и там, где живет святая женщина, там автоматически начинается процветание, чтобы вы знали. Так что вы можете помочь родному городу, только прослушав один семинар и став святым. Значит, и следующий семинар, это будет о отношениях мужчины и женщины, тоже самая болезненная тема, пожалуй. Есть определенные законы. Можно о любви, об отношениях говорить очень много, но если не знать законы, то рано или поздно, ну, все говорят, у любви нет закона. Это правильно, у любви законов, возможно, и нет, но у отношений законы есть. И если эти законы, этих законов не придерживаться, то любовь сохранить. То есть отношения – это сосуд, в котором держится любовь. Просто про любовь мы все знаем, что это необъяснимо, у нее нет законов, но отношения тут сосуд. Мы можем объяснить, мы можем, какая-то форма должна быть, какой-то крепости это должен быть сосуд. Так вот, в этом семинаре пойдет именно речь, как вот строить именно вот этот вот сосуд, в котором бы эта любовь себе жила спокойно. Да? Потому что любовь действительно, она не умирает, но сосуд может треснуть, разбиться на разные части. И последний семинар, это семинар по ведическому домоводству. Наверное, я думаю, что это одна из самых малоизученных тем. Есть такая наука васту, это индийский фэншуи. Васту это вообще-то, в принципе, это прародитель фэншуи. Но если по качеству сравнивать, то васту, ну, во-первых, это оригинал. Оригинал всегда лучше копии, это первое. А второе, васту – это наука гуни благости. То есть она показывает очень тонкие законы, поскольку наше жилище, оно также имеет, ну, как живое существо, оно имеет голову, руки, ноги. Часто мы не отдаем отчет, что мы не учитываем энергию нашего жилища. И поэтому в некоторых местах может быть очень много красивой мебели, евроремонт сделан, но может быть очень неуютно. А в других местах, может быть, они бедные и попроще, но, допустим, может быть все очень хорошо и уютно, и сладко. Точно так же бывает в одном помещении чистота, вот идеальная чистота, но вы чувствуете, что вы там задыхаетесь, там хоть все хлоркой вымой, а оказывается, есть не только физическая чистота, есть чистота психическая. И вот как поддерживать вот психическую чистоту, вот вы слышали про сглазы, порчи и так далее. На самом деле это тонкие сущности, которые имеют свойство прилипать вот в определенных точках нашего жилища. И как раз в этом семинаре я буду рассказывать, как очищать пространство, как защищать свой дом, свою семью, потому что одна из функций женщины – это защита. Вот в одном из моих дисков, там, где вот идет речь о защите, там, богиня Дурга нарисована, как раз упоминается об этом. У женщины есть три функции. Это защита, это процветание, красота и вдохновение, мудрость и так далее. И вот эта функция защиты как раз менее всего нами понята. Мы иногда думаем, что женщина, она только должна любить и гладить по головке. Но если, допустим, приходит в дом какая-то разрушительница, которая, допустим, строит глазки вашему мужу, как вы должны себя вести? То есть это тоже есть определенные секреты ведические, как защитить свой дом, как защитить свою семью от, допустим, от каких-то негативных вещей. И этому будет посвящена наш последний семинар. Значит, я просто хочу рассказать, извините, что это такое долгое вступление, просто я знаю, что вам всем, это для вас, ну, я думаю, к вам не приезжали ведические астрологи из Лос-Анджелеса, поэтому я просто решила вас познакомить с тем, что я вам буду рассказывать, чтобы вы не вслепую ходили. Также наши семинары будут строиться по такому принципу. Сначала я буду немного рассказывать теорию, где-то это час. А потом, значит, мы с вами перейдем к вопросам. То есть вы можете любые вопросы, которые у вас есть, задавать мне. Как хотите. Хотите, можете писать на бумажках записки, хотите задавать их с места. Значит, наш семинар длится где-то 2 часа. Также буду показывать слайды, если это будет возможно. Ну, вроде бы все. Устраивает вас такая программа? Да? Хорошо. Тогда перейдем к красоте. Одна из моих самых любимых тем – красота. И хотя сколько скептиков, значит, ругают всех женщин, которые слишком много внимания красоте уделяют, но ведические знания, они очень авторитетны, они говорят, что женщина должна быть красивой. То есть Что меня сразу подкупило в ведических знаниях для женщин, это то, что там черным по белому сказано, что у женщины есть долг какой-то, да, у нас долг там родить ребенка, воспитать, у женщины есть долг быть красивой. То есть многие женщины думают, если они занимаются духовными вещами, значит, красота как бы, ну, может быть нужна, может быть не нужна, если ее нет, ну и ладно, Бог с ней. На самом деле черным по белому женщина, это ее долг быть красивой. А почему? Ну, спросите вы. А дело в том, что красота это такая же энергия. Это такая же энергия, как деньги, это такая же энергия, как здоровье. И женщина должна обладать определенной энергией, чтобы функционировать в мире. Например, для того, чтобы сохранить свою семью, ей нужна красота, потому что мужчина, который смотрит на красивую женщину, в его голове, вернее не в голове, а в его психике создается такое стабильное, хорошее состояние. Если он любуется своей женой, это значит, что как бы предполагается автоматически, что он меньше будет смотреть на других женщин. И у каждого из полов есть как бы своя задача в этой жизни. Считается так, в ведах. Мужчина должен служить Богу, а женщина должна служить мужу. Для того, чтобы мужчина не отвлекался на других женщин, что обычно женщине очень нравится, желательно, чтобы он отвлекался, на кого-то он должен отвлекаться. Но на красивую женщину одну ему легче отвлекаться. Понимаете? То есть это задача женщины, чтобы мужчина не отвлекал сильно свое внимание по сторонам, она должна быть красивой. Кроме этого, если женщина гармонично красива, мы поговорим, потому что есть разные типы красоты, если женщина гармонично красива, то обычно мужской ум, он умиротворяется. Ну, а это необходимое условие для духовной практики. Это понятно, да? То есть женщина должна быть красивой. То есть это ее задача. Каждый из полов, они имеют какие-то свои... То есть женщина должна уметь готовить, это вы знаете, да? Ну, что женщина должна быть красивой. Это считается обязательное условие для женщины. И красота, в общем-то, подразделяется на внешнюю и внутреннюю красоту. Как правило, мы с вами знакомы с внешней красотой. Ну, как правило, красота, которую мы сейчас вот, в современном мире мы говорим о ней, это, как правило, внешняя красота. Естественно, я расскажу сейчас о ней, о секретах внешней красоты, но во второй половине я расскажу о внутренней, потому что как раз внутренняя, она как бы ядро внешней. И сначала я расскажу вам о пяти самых таких главных, пяти самых главных моментов, которые создают, в общем-то, женскую красоту. Как вы знаете, у нас есть пять органов чувств, да? Знаете? Нет? Не знаете? Ну какие? Кто знает, какие есть пять? Глаза, так. Обоняние, какие еще? Осязание, какие еще? Слух. Что еще? Зрение. Все перечислили. Да? То есть каждый из этих пяти органов связан с каким-то первоэлементом. Первый элемент это земля, второй элемент это вода, третий элемент это огонь, четвертый воздух, пятый эфир. И вот через каждый элемент женщина может восполнять свою красоту. Вот я сейчас прямо по порядку, потому что очень часто женщины начинают добиваться своей красоты, но не систематизированно. То есть, допустим, женщина может просто очень-очень следить за своими волосами, но, допустим, забудет о парфюмерии там, или о духах и так далее. То есть я сейчас просто вам целую систему дам. Вы не возражаете? Нет. Ну, хорошо. Итак, прежде всего, земля. Земля – это связано с запахом. То есть считается, что для красоты, то есть как мужчина воспринимает женщину, и как другие люди воспринимают женщину – это значит, запах. Согласно ведам, есть женские запахи, есть мужские запахи. Духи, которые сейчас выпускают, они не всегда соответствуют ведическим принципам. Прежде всего, потому что во многих духах есть компонент такой, как алкоголь. И когда вы душитесь алкоголем, то есть духами, грубо говоря, оно может привлекать таких нехороших сущностей. Поэтому многих людей на духи аллергия, многих людей болит голова, многие люди чувствуют, что уставшими, когда очень духами подушатся. Это не случайно. Особенно люди, которые с чувствительной аурой. Поэтому в древности использовались ароматические масла. И у нас, по-моему, завтра у нас будет здесь коллекция масел, вы сможете посмотреть. Я просто расскажу масла, которые, в общем-то, которые подчеркивают женственность любой женщины. Конечно, когда человек приходит ко мне на консультацию, я смотрю, какая планета им правит, и я тогда подсказываю индивидуальное какое-то масло. Но есть такие масла, которые любую женщину сделают женственной, особенно если женщина чувствует, что ей не хватает такое очарование, там, женственности, мягкости, нежности. Есть вот специальные масла, вот запишите, я их продиктую. Это прежде всего роза, жасмин, гордения. Если женщина чересчур сладкая, знаете, бывают такие очень сладкие женщины, им, может быть, не надо уж подчеркивать свою такую сладость большую, то можно использовать лаванду. В ней немножко есть такой планеты Меркурий, то есть она более нейтральна. Эти масла, которые я перечислила, это масла относятся к планетам Венера и Луна. И, соответственно, употребляя их, вы усиливаете именно эту усиливаете женскую природу свою. Жасмин вообще необыкновенный запах. То есть женщины, которые себя чувствуют непривлекательных, или которые, кто у меня был на консультациях, чувствуют, что у них Венера слабая. Жасмин один из лучших запахов, чтобы усилить привлекательность женщины. Роза очень также благоприятный запах. Вообще цветочные масла, они очень благоприятны, усиливают красоту женщины, то есть создают ее образ. Женщина сначала должна создать внешний образ, потом наполнить его внутренним содержанием. Можно наоборот, в принципе, но мы идем от внешнего, потому что она нам более знакома. Следующий элемент – это вода. И вода отвечает за вкус. Я сейчас вам расскажу конкретно о продуктах, которые увеличивают привлекательность. Я объясню почему. Вы запишите, а я вам объясню почему. Первое – это молоко и топленое масло. Оно называется на санскрите гхи. Если вот что-то будет непонятно, вы меня просите, я вам буду записывать на доске. Следующий продукт – это изюм. Мы сейчас запишем, и я потом каждый объясню. Изюм и виноград. Так. Мед. Мед. И цветочная пыльца. Так. Также все виды цветочных чаев. У вас, кстати, я видела, они продаются. Очень симпатичная фирма. Гринфилд, да, по-моему. Мне понравилось, я купила даже с собой домой в Лос-Анджелес. А что подразумевается под цветочными чаями? Это там в состав входит ромашка, роза, вот этот гибискус, что еще, какие? Василек. А? Есть василек? Да? Нет, мелисса – это к Меркурию, это для успокоения больше. И самый такой король специй, есть несколько специй, которые именно улучшают Венеру или красоту. Вот я вам назову две из них самые такие, чтобы просто не в бровь, а в глаз. Первая – это шафран. И вторая – есть такая специя бадьян. Бадьян. Шафран – это просто что-то. В общем-то, я же еще аюрведой занимаюсь, консультант по аюрведе, и есть такой секрет, что шафран – это считается одной из самых женских специй, и любая трава для женщин есть юридические травмы для женщин специально. Если вы захотите, я вам тоже расскажу. Просто не хочу отвлекаться, ну, хочу вам дать самое главное. Но, в общем-то, если шафран вы бросаете с какой-то травой для женщин, допустим, есть трава такая, как шатавари, да, то оно как катализатор, оно в 10 раз усиливает силу какой-то травы. Я вам, кстати, рекомендую, ладно, давайте, наверное, я на аюрведе это расскажу больше про травы, потому что не хочу сейчас отвлекаться. И есть еще у нас цветок один, из которого, если мы делаем варенье, просто он тоже очень эффективен, это роза. Варенье из розы вы варите? Да? А эта половина варит, это нет, да? Ну хорошо. Эта половина, поделитесь, пожалуйста, в перерыве рецептом с этой половиной. Потому что для красоты просто роза это незаменимый продукт. Я когда буду позже рассказывать там, где уход за кожей, розовая вода. Вот когда мы едим, это розовое варенье. Для запаха это запах розы. То есть роза это просто незаменимый цветок для красоты. Он связан с планетой Венера, естественно, его эффект потрясающий. И сейчас я вам немножечко расскажу, почему именно эти продукты так благоприятны для красоты. То есть что это значит? Это не значит, что вы кроме этих продуктов ничего не кушаете. Потому что потом ваши мужья мне напишут в Америку гневное письмо, что моя жена только молоко с изюмом кушает, и с розовым вареньем, с шафраном, и все, перестала готовить. Нет, просто эти продукты желательно как можно регулярнее употреблять, то есть особенно за завтраком. А время завтрака для женщины очень важное, потому что именно во время завтрака она заполняет свое тонкое тело после сна, когда организм уже очищен от шлаков, после там омовения, после там зарядки и так далее. А вот первое, что вы принимаете, желательно, чтобы это вот обладало такой женской, очень сладкой природой. И в частности, вот молоко, изюм, мед, вот эти вот продукты, то, что я перечислила. Какой это молочный продукт? Ну, если вы рано утром, то молоко. Молоко, сейчас я объясню, почему молоко настолько важно. Согласно ведам, молоко – это не продукт питания, это продукт любви. Поэтому корова в ведической культуре, она просто обожествлялась, потому что считалось, что корова – это существо с райских планет, это не житель Земли. Она просто попала сюда для того, чтобы научить население Земли любить. И, конечно, молоко можно разложить на какие-то там составляющие, белки, жиры, углеводы, но подсчитать, сколько там калорий любви, еще никому не удавалось, но согласно ведам считается, что если человек не пьет молоко, никакие духовные практики, ни медитации, ни мантры не смогут ему помочь, потому что, в общем-то, все же духовные практики направлены на то, чтобы познать и полюбить Бога, и считается, что без коровьего молока это невозможно. Человек, который не способен любить, красивым никогда не будет. Эту аксиому можете написать себе. То есть человек, который или не способен любить, или не стремится любить, то есть его номер не пройдет. Потому что один из самых, это мы будем потом говорить, о внутренних составляющих красоты. И понятно, что не все мы находимся на таком уровне, что мы способны любить. Но если человек даже не стремится к этому, то о красоте не может быть и речи. То есть, возможно, красота, согласно нашей прошлой карме, какая-то внешняя красота может быть какое-то время. Как правило, такие люди вот подходят какой-то рубеж, допустим, или после 30, или после 40, они вот говорят, она была такой красивая, а сейчас она похожа на ведьму. Это как раз тот случай. То есть человек получил с прошлой кармы запас благочестия хороший, запас хорошей кармы, и он может быть очень красив в молодости. Но если этот человек без любви, то в какой-то момент он начинает быть похож на Бабу-Ягу. Я думаю, что вы все наблюдали, да? У всех есть какие-то такие случаи. Это очень печально. Но вообще красота, она вследствие всегда хорошей кармы. Вследствие того, что человек в прошлой жизни любил. Потому что красота и любовь, мне правит одна и та же планета, Венера. Итак, поскольку молоко дает, да? А молоко, в принципе, конечно, лучше, в общем-то, в зависимости от конституции человека. Мы будем о аюрведе, на лекции об аюрведе мы будем говорить, кому какое лучше. Но, в принципе, важно даже не... Это может быть сгущенное молоко, это может быть простое молоко, но там должно быть молоко. А, как я сказала, там не важно количество калорий, там важно, что там есть любовь. То есть вкус любви – это вкус молока. А почему это кажется, почему не шоколада, к примеру? Многие думают, что вкус любви – это шоколад. Но шоколад – это страсть. А молоко – это именно бескорыстная любовь, потому что именно бескорыстная любовь дает красоту. Просто такая страстная любовь, она может давать эффектность. Женщина может эффектно выглядеть, но настоящую красоту дает именно бескорыстная любовь. Бескорыстная любовь, вот один из способов очень эффективных и не столь дорогих, это именно пить молоко. Я в двух словах расскажу, как нужно правильно пить молоко, потому что часто люди отказываются от молока, потому что из-за незнания, как его правильно употреблять. Правило номер один. Молоко должно употребляться только со специями. Я сейчас вам специально дам специи для красоты уж. Ну, в принципе, их можно и с другими специями, но для красоты специи следующие – корица, кардамон. И, конечно, самая лучшая специя – это шафран. Почему молоко нужно, чтобы оно употреблялось со специями? Потому что оно, в общем-то, тяжелый продукт. И если вы его употребляете без специй, оно тогда очень тяжело усваивается и приводит вот к проблемам, о которых говорят несведущие медики. Но на самом деле оно тяжело усваивается именно только потому, что оно без специй. Молоко – это продукт Венеры и Луны, и нужно немножко солнца. То есть все равно, когда много женщин, они скучают за мужчинами, да, не хватает какого-то, нам нужен один мужчина, хотя бы один, да, чтобы слайды показывал. Также и специи. Нам хотя в нашем молочном царстве нужна немножко специи, чтобы мы... Да, когда мужчина заходит, сразу живот мы подтягиваем, да, поправляемся. Так. Простите. Поэтому специи немножко надо. Потому что когда начинается слишком тяжелый, тогда слишком тяжелый продукт. Правило, кто-то мне что-то хотел спросить, да? Нет? Шафран и кардамон это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Куркума? Нет. Но куркуму тоже можете. Куркума это очень для кожи хорошо. То есть если у кого-то проблемы с кожей, особенно воспаление, там покраснение, куркума это одна из лучших специй для кожи. Все кожные проблемы кожи это ж... Что-что? Сколько специй на стакан молока? Значит, если вы пьете стакан молока, то это может быть где-то четверть чайной ложки. Сейчас мы все. У нас же это же правило номер один было. Это номер раз, да? Или вы хотите, как в этом анекдоте, когда этот золотой рыбки желание, так, жену красавицу, Мерседес, этот остров, там, казино, это раз, да? Желание загадывать. Так вы так хотите, чтобы я вам сразу правила для молока. У нас все по порядку, мы не будем спешить. Правило номер два – время. Правило номер два – это время. Очень важно употреблять молоко или рано утром натощак, или поздно вечером, перед сном. Тогда самое лучшее усвоение. Я тоже объясню, почему. Я люблю объяснять, почему, чтобы, было логично. Дело в том, что молоко – это продукт Луны. То есть, чем ближе к Луне, тем лучше усвояемость. Я вам приведу пример. Мы когда мажем кремом лицо, если мы это делаем днем, крем не так впитывается. Но если или рано утром, или поздно вечером, то кожа намного лучше воспринимает. Или когда мы цветы поливаем, да, вот говорят, что надо или рано утром поливать, или у вас в Усть-Каменогорске такие правила, да? Цветы поливаете, да, или рано утром, да, или не все? Да, вспомнила. Не знаете, да? Когда вспомним, говорим. А, когда вспомните. Да. Ну, просто в Лос-Анджелесе очень люди цветы любят, такой город Венеры, в общем-то, и там я узнала об этом правиле, что цветы нужно поливать или рано утром, или поздно вечером, а днем просто вода не усваивается, она как-то там стоит, в общем, и я действительно увидела, что хозяйки, которые так делают, то же самое молоко, оно усваивается или рано утром, или поздно вечером. Ну, если хотите, можете просто проверить, ну, так действительно лучше. И правило номер 3. Молоко не смешивается с другими продуктами. То есть желательно его употреблять отдельно. Его можно употреблять, единственное, что есть такой бальзам, называется Чаванпраш. Тоже очень хороший для женщин. Но я расскажу в лекции об аюрведе подробнее. Ну, просто это тоже феноменальная вещь. Его есть легенда одна удивительная. Вот, Чаванпраш очень хороший, благоприятен для женщин, для женской красоты. Вот можно молоко с Чаванпраш. Топленое масло. Что-что? Чаванпраш? Минимум. То есть утром вы встаете, сейчас одну секундочку, то есть вы встаете рано утром, выпили молоко, там делаете какие-то свои дела, а потом завтрак через какое-то время, то есть не сразу, желательно не смешивать. Да? Сахар или мед можно, да, это сахар, мед, специи можно. Нет, можете, как вы, можете букеты делать. Рано утром, это 4, 5, 6, 7, 8. Ну, желательно до того момента, когда уже так слишком солнце светит. Ну, я думаю, что до 7 утра. Лучше до 7 утра. Итак, топленое масло. Топленое масло – это тоже уникальный продукт, можно сказать, волшебный, мистический. И этот продукт делает кожу необыкновенно гладкой, свежей, и это продукт, который дает оджас. Оджас – это, ну, на санскрите, это, можно сказать так, духовная энергия воды, которая дает иммунитет и дает цветение. Да? То есть бывает, что от одного человека сияние идет, а другой тусклый, блеклый. Вот это вот оджас. Кстати, топленое масло можно в молоко добавлять. Очень благоприятно. И, кстати, если вы заметили, вот индийские женщины, как они двигаются, как они танцуют, это очень их пластика более такая мягкая, чем западного человека. Это вследствие того, что масло прямо смазывает все их суставчики. И кхи – это одно из самых лучших масел, вообще самых полезных. А? На нем можно готовить, его можно класть там в кашу, в молоко. Можно. Единственное, что людям, у которых избыточный вес, конечно, его надо ограниченно, но в принципе оно очень полезно. И оно, чем оно еще также очень полезно, оно очень умиротворяет. Потому что женщина, которая нервная, беспокойная, она никогда не может быть красивой. Да? Даже с очень красивыми чертами лица, если она постоянно нервничает, а вот это масло, оно просто умиротворяет нервы. Изюм и виноград – это продукты Венеры, поэтому в них вот этот вот вкус Венеры. Когда мы кушаем какой-то продукт, мы перенимаем не только его белки, жиры и углеводы. У любого продукта есть тонкое тело. И, допустим, если у продукта такое качество, мы перенимаем такое качество. Например, если мы пьем молоко, это продукт любви, то мы перенимаем это составляющую любви. Если мы кушаем изюм и виноград, то мы перенимаем качество винограда. А качество винограда – это любовь и радость. Поэтому есть даже такое выражение «Анас изюминкой», да? Когда говорят о человеке, хотят сказать, что он обаятельный, говорят, у нее есть какая-то изюминка. Это же не случайно. Там же не говорят, что у нее есть какая-то отбивная котлетка. Кстати, об отбивных котлетках. Согласно ведам, если человек хочет быть действительно красивым, именно долговечно красивым, то, конечно, предпочтительнее вегетарианская еда. Значит, почему? Потому что, согласно ведам, когда человек кушает не вегетарианскую еду, он свое тонкое тело оскверняет. И наша красота, в общем-то, она идет не только от физического тела, она именно идет от красоты нашего тонкого тела. Я потом, когда мы будем говорить о внутренней красоте, буду говорить, что расскажу о тонком теле. Дело в том, что, допустим, когда человек кушает убитое животное, он берет эмоции этого животного, страх, ненависть. Кроме того, это еще ладно. Страх, ненависть — это такое дело, но он берет негативную карму. И, как правило, люди, на которых тяжесть негативной кармы, они никогда не могут быть долго красивыми. То есть может быть какая-то красота, как я уже говорила, как благочестие с прошлой жизни. Но со временем такие люди, где-то после 40, их красота начинает увядать. И если вы, допустим, встречали людей, например, которые в молодости что-то нехорошее сделали, допустим, убили кого-то, не дай бог, то на их внешности обязательно отразится. Эта тяжелая карма обязательно на тонком теле будет как-то проявлена. И точно так же, если, допустим, человек не питается вегетарианской едой, а злоупотребляет мясом или рыбой, то рано или поздно вот эта вот карма, которую несут убитые животные, оно отягощает это тело. Поэтому, в общем-то, если речь идет о долговечной красоте, только и именно такой, которая до 80 лет и дальше, то, конечно, вегетарианская еда предпочтительней. Кстати, вот, видимо, наши звезды американские, во всяком случае, вот в Голливуде это уже практически правило, скорее всего. Вегетарианство, во-первых, очень распространено, и наши звезды, фактически они все, или почти все пытаются быть вегетарианцами, потому что, поняли, там красота, она стоит сумасшедших денег, и они, в общем-то, поняли, что дешевле не есть мясо, но выглядеть хорошо. И единственное, что, я не знаю, как здесь у вас, я просто удивилась, почему в таком чудесном городе так мало вегетарианских кафе. Мы просто искали, практически выбор очень маленький. Нет, мне кажется, дело не в климате. Чем холоднее, тем больше надо места есть. Я не знаю. Я просто знаю, что у нас есть разные города, которые тоже в холодном климате. Хорошо. Во всяком случае, тогда у нас на юге больше шансов для красоты. Вот еще один такой момент. Как я уже говорила, коровы, они связаны с планетами Луной, Луна и Венера. И один из самых эффективных способов также для приобретения красоты, это является пожертвование для коров. То есть в ведической астрологии даже есть такое лечебное, в ведической астрологии, там если какая-то планета повреждена, дает какое-то лечебное средство. Там. В частности, Венера, если, допустим, человек хочет умилостивить Венеру и быть красивее, то он может жертвовать на коров. То есть вот такая вот связь между коровой и красотой. Просто вы себе на всякий случай возьмите на заметку. Мы закончили с вами с водой, да? Теперь огонь или зрение. Это самая любимая часть всех женщин. Да? Мы после нее покажем слайды. Сейчас я немножечко расскажу. Вы не рассказали про мёд и пыльцу. Мёд и пыльца – это тоже продукты Венеры. Они дают хорошее настроение, радость, сладость. Красота, она всегда немножко сладкая, правильно, у женщины? То есть женская красота. Есть мужская красота, есть женская красота. Но сегодня у нас семинар для женщин, поэтому я... Вот это все, что я говорю, это по женской красоте. Потому что если вы хотите своего мужа красивым сделать, это ему может не подойти. Мужчине нужно немножко другое. чаи, а это цветы, это все продукты Венеры. Вы питаете свое тонкое тело продуктами Венеры. Вы становитесь как Венера. Венера, она красива? Красиво. Значит, следующий у нас огонь. Да? Это стихия огня, она отвечает за зрение. То есть как женщина выглядит, как она одета, как она накрашена. К моему удивлению, я была очень обрадована, когда обрадовалась, когда узнала, что, оказывается, женщины должны обязательно использовать макияж. Значит, сначала поговорим немножко об одежде. Как устроена ведическая одежда? Я вообще хотела, я привезла даже немножко ведической одежды, если вы захотите, я вам слайды, во-первых, покажу, и если вы захотите, я вам, может, даже завтра продемонстрирую. А ведическая одежда устроена так, что она оборачивает женщину как кокон, мягко, по спирали, и таким образом, что женщина не мерзнет. Женщина не мерзнет зимой, и ей не жарко, холодно. Ну давайте, вот сейчас мы посмотрим. Это наши лос-анджелесские девушки, они русские, которые изучают ведические знания. Вон я, если вы меня узнали. Используются цветы, используются украшения. Ну, правда, это перед выступлением, это мантры читаются перед выступлением, это был танцевальный номер. Никто из них не профессионал. Видите, это вы говорите, допустим, для климата какого, видите, обычные русские, украинские девушки, совсем, кстати, эти девушки, они абсолютно со всех республик. Вот эта девушка с Украины, это с Молдавии, это с Белоруссии, это с России. Ну просто посмотрите, а я потом расскажу.